Дзюань вторая. Часть 32. Шоугуанский Хоу, живший во времена ханьского Джанди, умел изгонять всевозможных бесов и оборотней, заставляя их появляться уже связанными. В его волости из-за козни оборотня захворала жена одного человека. Хоу отогнал от нее оборотня, поймал огромную змею длиной в несколько джанов и умертвил за воротами дома. Женщина же после этого обрела покой. Еще там росло большое дерево, а в дереве поселилась нечистая сила. Всякий, останавливавшийся под ними, умирал. Пролетавшие мимо птицы падали на землю. Хоу изгнал нечистого, и дерево в разгар лета засохло и рухнуло. Появилась огромная змея в 7-8 джанов. Он повесил ее среди деревьев и умертвил. Обо всем этом прослышал Джан Ди. Отвечая на его вопросы, Хоу подтвердил, что такое бывало. «У нас во дворе появляется нечисть», — сказал император. «После полуночи то и дело показываются несколько человек в пурпурных одеждах с распущенными волосами, идущие вереницей с огнем в руках. Можете ли вы их одолеть?» «Это нечисть малая», — ответил Хоу. «Ее изгнать легко». Император нарочно велел трем людям представить все, как было сказано. Хоу совершил обряд, и не успели эти трое появиться, как упали ничком бездыханными. «Они не оборотни», — перепугался император. «Это мы вас испытывали!» И тотчас же повелел освободить их от чар. Были люди, которые говорили, что нечисть появлялась во дворцах еще во времена ханьского Уди. Постоянно видели одетых в красной одежды людей с распущенными волосами, проходивших гуськом со свечами в руках. «Можете ли вы изгнать?» — спросил император, обращаясь к Лю Пину. «Могу», — ответил Пин. Он бросил черную дощечку с заклинаниями, и стали видны несколько бесов, низвергнутых на землю. «Я этим испытывал вас», — сказал перепуганный император. Пин освободил их от чар, и они пришли в себя. Часть 33. Иногда Фань-Ин жил уединенно на горе Хушань. Как-то с юго-запада налетела буря. Ин сказал, обращаясь к ученикам: «В городе Чэнду все наполнено огнем». Сказавши это, он набрал в рот воды, дунул ею и повелел записать день и час, когда это было проделано. Впоследствии кто-то приехал из Шу и рассказал: «В такой-то день был великий пожар. Но вдруг с востока поднялась туча, в тот же миг полил ливень, и огонь был сразу же погашен». Часть 34. В Миньчжуне жил некий Сюйден. Сначала он был девицей, а потом превратился в мужчину. Он совершенствовался в магическом искусстве вместе с Джао Бином из Дуньяна. В это время в войсках произошли беспорядки. Друзья встретились на горной речке, и каждый превозносил перед другим свое умение. Сначала Дэн заговорил воду в речке, и речка перестала течь. Следом Бин заговорил сухой тополь, и тот покрылся свежими ростками. Оба друга смеялись, смотря на это. Дэн был старше годами, и Бин служил ему как наставнику. Потом, когда тело Дэна умерло, Бин уехал на восток, в Джань-ань, а простой народ в округе еще ничего о нем не слыхал. И вот Бин влез там на крышу тростниковой хижины, установил на крыше треножник и начал на нем варить себе пищу. Хозяин перепугался, но Бин только смеялся и не отвечал ничего. И ведь хижина ничуть не пострадала. Часть 35. Джао Бин как-то просил перевести его через речку Линьшуй, но лодочники на это не согласились. Тогда Бин развернул шатер, уселся внутри его, продолжительным свистом вызвал ветер и так переправился через бурное течение речки. После этого Простые люди стали относиться к нему с почтением, а ученики сбегались толпами. Правитель Джаньяни в гневе за то, что он смущает народ, схватил его и казнил. Народ же установил в Юнкане в честь его кумирню, в которую и поныне не может влететь ни один москит. Часть 36. Сюйден и Джаобин при всем их богатстве и высоком положении были просты и неприхотливы. Для молений к духам они брали воду из рек, текущих на восток, а вместо мяса обдирали и ели кору с шелковичных деревьев. Часть 37. Чэньцзе посетил страну духов, и владыка Восточного моря подарил ему тканое теплое одеяние темно-синего цвета. Часть 38. Бяньхун из Сюаньчэна был командиром телохранителей в уезде Гуаньян, но ушел со службы и вернулся к себе домой для соблюдения траура по матери. Туда к нему, желая поддержать его в горе, приехал Хань Ю. Вскоре, когда день уже склонился к вечеру, Хань Ю вышел и объявил сопровождающему: «Скорее увязывай вещи, мы должны выехать немедля». «Но сегодня уже стемнело», — возразил сопровождающий. «Мы проделали по бездорожью много десятков ли. Какая нужда опять пускаться в путь?» «В этом месте», — ответил Ю, — «кровь покрывает землю. Можно ли здесь оставаться дольше?» Его изо всех сил удерживали, но безуспешно. А Бяньхун той же ночью впал в безумие, внезапно удавил двух своих сыновей, потом убил жену и бросился с топором на двух служанок своего отца, ранил обеих, после чего убежал неизвестно куда. Через несколько дней его нашли в роще перед его домом. Он там повесился. Часть 39. Цзюй Даолун, хотя и был сам искусен в волшебстве, нередко рассказывал такую историю. Хуангун из Дунхая тоже был искусен в волшебстве. Он покорял змей и усмирял тигров. Он всегда носил на поясе меч червонного золота и пил без меры вино, даже когда дряхлел и постарел. В конце Цинь случилось, что в Дунхае появился белый тигр. Вышло повеление послать на усмирение тигра Хуангуна с его червонным мечом. Но искусство его не сработало, и он сам был убит тигром. Часть 40. Однажды Ся Цзю пригласил гостей на обед. Написав киноварью заклинание, он бросил его в колодец. И сразу же из колодца выпрыгнули два карпа. Тут же было велено приготовить из них фарш, и хозяин обнес им всех присутствующих. Часть 41. Во время Цзинь, в годы под девизом Юнзя, некий чужеземец из Тяньчжу приехал к нам и добрался до Цзяньнани. Человек этот владел искусством фокусника. Он умел отрубать и вновь надставлять язык, изрыгать огонь. Люди тех мест, простые и служилые, толпами собрались поглазеть на него. Перед тем, как отрезать себе язык, он сначала его высунул и показал собравшимся. После этого отсек язык ножом, так что текущая кровь залила перед ним землю. Затем, положив язык в сосуд, пустил его по рукам, чтобы показать его людям. При этом видно было, что другая половина языка оставалась на своем месте. Когда же сосуд к нему возвратился, он вложил язык обратно в рот, приставил куда надо, посидел некоторое время. Вскоре собравшиеся увидели, что язык стал, как был прежде, и нельзя было узнать, был ли он в самом деле отрезан. Он и другое разрезал и сращивал. Взял, например, шелковый платок, дал людям держать его за концы и ударом ножниц разрезал пополам. А после этого сложил два куска вместе и показал, что шелковый платок сросся и ничем не отличается от своего первоначального вида. Многие из бывших при этом подозревали, что он их морочит, и тайно учинили проверку, но шелк был разрезан на самом деле. Когда он изрыгал огонь, то сначала положил в сосуд некое зелье, извлек из него язычок пламени, добавил постного сахара, 2-3 раза подул на огонек, после чего его рот наполнился пламенем. Оставшимся жаром что-то удалось даже зажечь. Это был настоящий огонь. Еще он взял пищу и бумагу и что-то вроде бечевки и все бросил в огонь. А толпа внимательно наблюдала. Он все сжег дотла, потом пошарил в пепле и вытащил оттуда нетронутую бумагу и бечевку. Часть 42. Фань Сюнь, Ван государства Фунань, держал в горах тигра. Если кто-то совершал преступление, его бросали тигру, и если тигр его не загрызал, он получал помилование. Поэтому гора называется «Большое чудище», но также и «Великий дух». Еще Ван держал 10 больших крокодилов, и если кто-то совершал преступление, его могли бросить крокодилам. Если крокодилы его не съедали, то он тоже получал помилование. Считалось, что невинных они не пожирают, и для определения вины есть крокодилов пруд. А бывало, нагреют воду до кипения, бросят в кипяток золотой перстень и после этого вылавливают его из кипятка голой рукой. Кто праведен, тот руку не ошпарит, а у преступника рука, едва сунет ее в кипяток, сразу сварится. Часть 43. Дзя Пэйлань, прислужница супруги Ци, впоследствии выданная замуж за Дуаньжу, человека из Фу Фэна, рассказывала, что когда она еще жила во дворцах, служанки часто забавлялись музыкой и танцами, соревновались в изготовлении соблазнительных нарядов, словно бы торопили время своих будущих свадеб. В 15-й день 10-й луны все вместе ходили в храм Линнюй, святой девы, ублажали духов поросенком и просяной кашей, играли на флейтах и кунхоу, пели духам величальные песни. А потом, сплетя друг с другом руки, в такт ступали по земле и пели по обряду шаманок песню «Прилетает красный феникс». В 7-й день 7-й луны они приходили к пруду 100 сыновей и играли мотивы, принесенные из Юйтяня. А когда музыка кончалась, они обвязывали друг друга пятицветными нитями, носившими название «шнуры свадебных связей». В 4-й день 8-й луны они выходили через северную дверь резного дома, играли в облавные шашки в тени бамбуков. Считалось, что победивший обретет счастье на весь год, а проигравший будет весь год болеть. Но проигравшие могли взять шелковые нити, поднести их духу полярной звезды, прося у него долгой жизни, и тем избавлялись от недугов. В 9-ю луну подвешивали к поясу кизил, ели полынные лепешки, пили вино из хризантемы. Все это, чтобы обрести долгую жизнь. Когда раскрываются цветы хризантемы, их срывают вместе со стеблями и листьями, заквашивают, смешав с просом и рисом. Вино созревает к наступлению 9-го дня 9-й луны, и тогда его пьют. Вот это и называют вином из хризантемы. В день Чэнь, первой декады первой луны, выходили на берег пруда, совершали омовение и ели полынные лепешки, чтобы изгнать злых духов. В день Сы, первой декады третьей луны, играли на музыкальных инструментах у текущей воды и этим заканчивали календарный год. Часть 44. Во времена ханьского императора Уди его любимицей была супруга Ли. После того, как супруга умерла, император в бесконечной тоске вспоминал о ней. Маг из области Ци по имени Ли Шао Вэн сказал, что может вызвать ее душу. И в ту же ночь был раскинут шатер, зажжены лампы и свечи, а императору он велел занять другой шатер, из которого можно было издали глядеть на первый. И в том первом шатре император увидел прекрасную женщину, обликом напоминавшую супругу Ли. Обойдя вокруг шатра, она уселась, а потом удалилась, и вскоре ее не стало видно. Император от этого еще более исполнился тоски и печали и сложил такие стихи. «В грезах была ты, иль вправду была, я же стоял и смотрел издалека, как ты, неясна и мила, неторопливой походкой медленно мимо прошла». После чего приказал знатокам звуков из музыкальной палаты играть и петь эту песню. Примечание. Музыкальная палата, UFU, государственное учреждение, существовавшее со II века до нашей эры, задачей которого было собирание и хранение музыки и песен. Конец примечания. Часть 45. В период Хань в уезде Инлин округа Бэйхай жил один даос, который мог устраивать людям свидания с умершими. Некий человек из одного с ним округа, несколько лет назад потерявший жену, услыхал о его искусстве и отправился на встречу с ним. «Умоляю», — сказал этот человек, — «устройте мне свидание с моей усопшей женой. Я этого до смерти не забуду». «Вы сможете пойти к ней на свидание», — ответил даос. «Но едва услышите удар барабана, уходите, не оставайтесь ни на миг». После чего открыл ему, в чем искусство встреч с умершими. И этот человек без промедления увиделся со своей женой. Вот он беседует с ней, они радуются и печалятся, исполненные любви, как при жизни. Через некоторое время слышатся удары барабана, и он не может больше с ней оставаться. Когда он выходил из дверей, то защемил створками полу своей одежды, оборвал ее и ушел. Потом, по прошествии примерно года, этот человек и сам умер. Когда домашние, погребая его, вскрыли склеп, они обнаружили оборванный край одежды, прижатый крышкой гроба жены. Часть 46. Сунь-Сю из государства У как-то заболел и искал шамана, чтобы тот его осмотрел. Такой человек нашелся. Сунь-Сю, желая его испытать, убил гуся и схоронил его в саду. Сверху же возвел домик, где поставил лавку, и на ней разложил женские туфли и одежду. А шамана послал осмотреть все это. «Если сумеешь описать, как выглядит дух усопшей, схороненной в этом склепе», — объявил государь, — «я тебя богато награжу и смогу тебе довериться». Примечание. Государь, император. Сунь-Сю был повелителем царства У в период Троецарствия в 258-264 годах. Конец примечания. Шаман до конца дня не произнес ни слова. Император в нетерпении принялся его допрашивать. «Сказать правду», — наконец произнес тот, — «я никакого духа не видел. Появился только белоголовый гусь, стоявший на могиле. По этой причине я не доложил об этом сразу. Я сомневался, не воплотился ли в этот облик дух умерший, и поджидал, не примет ли он свое истинное обличье. Но он никак не превращается ни во что другое. Пожалуй, это и в самом деле гусь». Часть 47. Сунь-Цзюнь в государстве У убил принцессу Джу и схоронил ее на холме Шицзыган. Когда же возвративший власть вступил на трон, он собирался ее перезахоронить, но погребения в склепе оказались все перемешаны, так что опознать принцессу было невозможно. Но некоторые женщины из дворцов помнили, какая была на ней одежда в час ее гибели. Тогда послали двух шаманок, каждая отведя отдельное жилье, чтобы они вызвали ее душу. Они должны были внимательно осмотреть ее, но не сметь к ней приближаться. Через некоторое время обе шаманки сообщили одно и то же. «Я видела одну женщину, лет около 30. На ней была головная повязка темно-синей парчи, лиловая с белым платье на подкладке и шелковые туфли алого атласа. Она спустилась с вершины Шицзыган до середины холма. Здесь положила руки на колени и долго тяжко вздыхала. Постояв так немного, она вновь поднялась наверх к склепу и там остановилась, помаячила некоторое время, и вдруг ее не стало. Слова обеих женщин полностью совпали, без всякого предварительного сговора. Тогда вскрыли склеп, и оказалось, что там есть одеяние точно такое. Часть 48. Сяхоу Хун утверждал, что видел бесов и разговаривал с ними. Как-то у Сяшана из Джэньси неожиданно издохла лошадь, на которой тот ехал. Досада его была безмерна. «Если вы сможете оживить мою лошадь, — сказал Се, — я поверю, что вы и вправду видели бесов». Хун ушел на некоторое время и по возвращении сообщил: «Ваша лошадь привела в восхищение духа вон в этом храме, и он забрал ее себе. Сейчас она живет». Шан сел возле павшей лошади. Вскоре из ворот стремглав выбежала еще какая-то лошадь. Возле лошадиного трупа она исчезла, а труп стал двигаться, и лошадь Сяшана встала. «У меня нет наследников», — пожаловался Се. «Это несчастье всей моей жизни». Хун долгое время ничего не отвечал, потом сказал: «Тот, кого я только что видел, дух маленький. Он никак не сможет разобраться, что этому причиной». После он нежданно-негаданно повстречался с неким демоном, восседавшим в новенькой повозке. Сопровождало его человек 10. Одеты все были в халаты из синего шелкового полотна. Хун вышел вперед и поднял нос вала кверху. «Почему мне чинят препятствия?» — спросил Хуна, сидевший в повозке. «Я хочу задать вопрос», — отвечал Хун. «Почему у военачальника Сяшана из Джэньси нет сыновей? Красота этого благородного человека такова, что заставляет людей смотреть ему вслед. Нельзя, чтобы рот его прервался». Лицо сидевшего в повозке качнулось. «Тот, о ком вы говорите, на самом деле слуга. В молодости он спознался со служанкой из того же дома и поклялся ей, что кроме нее ни на ком больше не женится. Но уговор нарушил. Ныне эта служанка умерла и на небесах подала жалобу. Вот почему у него нет сыновей». Хун все это передал Се, и тот признался: «Такое у меня в молодости и вправду было. Когда Хун был в Дзянлине, он повстречал огромного демона. Неся за ним копье, его сопровождала свита из нескольких бесенят. Хун перепугался, сошел с дороги и притаился. Когда большой демон миновал его, он сгреб одного из бесенят и спросил: «Что это у вас за штука такая?» «Этим копьем мы убиваем людей», — был ответ. «Если им попасть в самое сердце, любой тут же скоропостижно умирает». «А нет ли средства эту хворь излечить?» — поинтересовался Хун. «Если приложить черную курицу, то все пройдет», — объяснил бес. «Куда же вы направляетесь теперь?» — спросил Хун. «Собираемся в две области — Цзиньчжоу и Янчжоу», — ответствовал бес. Когда в ближайшие дни вспыхнула сердечная болезнь, от которой умирали все без исключения, Хун научил людей прикладывать черных кур, и из 10 заболевших теперь оставались в живых 8-9. И до сих пор при внутренних болях люди спешат приложить черную курицу. А идет это от Хуна.